всех. Есть вещи, дорогой Арчи, которые могут принести старой деве гораздо больше, чем сексуальное удовлетворение». «Да, я согласен. Любовь творит чудеса, Мэри. Удивительное чувство, когда знаешь, что ты нужен, к тебе стремятся, тебя ценят. Секс — это ведь только как глазурь на кексе». «Как ты проницателен! Недаром мы так хорошо работаем вместе столько лет. У тебя больше ума и понимания, Арчи, чем у других бизнесменов, каких я знаю». «Смотри, у меня закружится голова от похвал. Но, Мэри, ты действительно изменилась, и к лучшему могу добавить. Если будет так продолжаться, я могу даже пригласить тебя поужинать». «С удовольствием. Рада буду видеть Трисию опять». «Кто сказал, что Трисия приглашена?» — рассмеялся он. «Мне следовало сообразить, что настолько-то ты не изменилась. Серьезно. Я думаю, что Трисия была бы рада увидеть тебя теперь. Так что почему тебе не зайти как-нибудь вечерком?» «С радостью. Попроси Трисию позвонить мне, и я запишу у себя в книжке, когда приглашена к вам». «Ладно, хватит ходить вокруг да около. Так что же происходит с тобой, дорогая?» «Полагаю, что надо было бы сказать «ребенок», хотя весьма это особый ребенок». «Ребенок?» — он обрадовался. «Я мог бы догадаться, что это ребенок. Такое неиспорченное существо, как ты, гораздо быстрее смягчается под влиянием ребенка, чем мужчины». «Не так все просто», — ответила она медленно, удивляясь тому, что чувствует себя свободно и раскованно. Никогда раньше ей не было так легко с Арчи. «Его зовут Тим Мелвилл, и ему 25 лет, но, несмотря на это, он ребенок, он умственно отсталый». «Чтоб мне провалиться!» — воскликнул Арчи, вытаращив глаза. Он любил употреблять неожиданные выражения. «Как тебе удалось вляпаться в это?» «Как-то постепенно, думаю. Трудно не любить того, кто не понимает, почему его не любят. Еще труднее обидеть того, кто не понимает, почему его обидели». «Да, это так. Ну, на выходные я вожу его в Готсфорд. И надеюсь нынче зимой в отпуске взять его на большой барьерный риф. Похоже, что он искренне предпочитает мое общество всем, кроме своих родителей. Они хорошие люди». «А почему бы ему не предпочитать твое общество? Ой, опаздываем, времени-то сколько. Я скажу Трисии, чтобы организовала ужин, и тогда ты расскажешь мне все. А пока что, мой старый боевой конь, давай за дело». «Звонил Мак Ноттон. По поводу концессии в Динданге. Звонил?» Она в какой-то степени была рада, что и миссис Паркер, и Арчи восприняли ее дружбу с Тимом спокойно и были даже рады за нее. Обещанный ужин с Арчи и его женой она ждала с нетерпением впервые за 20 лет. Когда Тим увидел приближающийся Бентли, его лицо осветилось радостно, и он тотчас же спрыгнул с низкой каменной ограды. «О, Мэри, как я рад тебя видеть!» — воскликнул он, протискиваясь на переднее сиденье. «Я думал, ты забыла!» Ей было так его жаль, и она так расстроилась из-за опоздания, что взяла его за руку и прижала к щеке, совсем забыв о своем решении никогда к нему не прикасаться. «Тим, я также не могу забыть о тебе!» «Я просто заблудилась, подъехала к другой церкви и поэтому опоздала. Ну, теперь сиди спокойно и радуйся, потому что я сейчас решила поехать в Госфорд». «Ой, как хорошо! Я думал, что нам придется остаться в Артамоне, ведь уже поздно». «Нет, почему бы нам не поехать? Еще есть время, и можно выкупаться, если вода не слишком холодная. А уж ужин на берегу мы приготовим, как бы холодно ни было». Она сбоку взглянула на него, отмечая контраст между улыбающимся счастливым лицом сейчас его отчаянным, потерянным выражением несколько минут назад. «Как прошло венчание?» «Было очень красиво», — ответил он серьезно. «Донни выглядела как сказочная принцесса, а мама — как фея крестная. У нее было прекрасное светло-голубое платье, а у Донни длинное белое с фестонами, и большой букет цветов в руке.